Отец схватил Дарьюшку за руку, стиснул запястье. «Притворщица ты, голубушка, гляди, как бы хуже тебе не было, пойдем». От окрика отца, от того, как он больно стиснул руку, Дарьюшка притихла и покорно пошла в каменный белый дом, где их встретила интеллигентная, нарядная дама, жена управляющего минусинской конторой Аннушка. Она сообщила, что муж ее, Иннокентий Михайлович Пашин, вчера уехал в Усть-Абаканское по известному делу и пробудет там дня три, и что она очень рада видеть в добром здравии милого Елизара Елизарыча, да еще с красавицей дочерью. Елизар Елизарыч отозвал хозяйку в сторону, что-то шепнул. Та вскрикнула: «Боже, какой ужас!» Дарьюшка оглянулась, на нее в упор уставились округлые белые глаза. «Когда же будет Россия?» — спросил отец. «Наверное, послезавтра. Подождем». Дарьюшку поместили в отдельную комнату с полукруглыми огромными окнами в сторону пустынной ярмарочной площади, за которой виднелся трехэтажный дом знаменитого купца Вильнера, высокий, светящийся, похожий на маленький зимний дворец. Хозяйка умильно улыбалась. «Такая красавица! Ты меня не забыла, Дарьюшка?» Дарьюшка уселась на венский стул и, не сняв перчаток, сцепила ладони пальцами. «Ты в ту зиму гостила у Василия Кирилловича, и мы часто встречались, помнишь?» «Ах, что вам от меня нужно?» — отмахнулась Дарьюшка и отвернулась к окну. «Надо раздеться, милая, не хочу. Но, ах, оставьте меня!» Подошел отец, тяжелая рука легла на плечо. «Чудишь, живо разденешься!» Не подымаясь, Дарьюшка расстегнула жакетку, но отец поднял за плечи, встряхнул, стащил жакетку и погрозил пальцем. «Шура, ты будешь здесь, ухаживай за барышней», — наказала хозяйка служанки курносой толстухи в цветастом ситцевом платье. Оставшись наедине с толстухой, Дарьюшка подошла, пригляделась. «У тебя шеи совсем нет?» «Как нету? Вот она шея». «Туесок, не шея. И сама ты ужасно толстая». «Ан гро анфан терибль», — дополнила Дарьюшка по-французски, что означало, в общем, ужасный ребенок. «Скажите, барышня», — пухло отдувалась служанка, боязливо поглядывая на доченьку-миллионщика и не понимая, отчего такая раскрасавица сошла с ума. «И денег куры не клюют, и женихов, наверное, сколько хочешь, знай, выбирай, а вот поди ты». «Как тебя звать?» — приглядывалась Дарьюшка. «Шурой звать. Александра, значит». «Шура Александра, ангро анфан терибль». «Не понимаю, что говорить-то». «Ангро, ангро. Ты почему такая толстая?» «Так уж толстая. Вот кабы видели мою сестру, тогда бы узнали, какие бывают толстые. Она вот в эту дверь не влезет». Дарьюшка поглядела на створчатую дверь, захохотала. «Не влезет? Ха-ха-ха! Как же она ха-ха-ха на свете живет? А что ей подеется? Живет и хлеб жует. А мужик у нее подтащалый и злющий, как волк. Весь дом тятеньки к рукам прибрали, со скотом и с папашей, и меня разнесчастную вытурили. Ушла в город, схудала от такой жизни по чужим людям». «Схудала? Ой, боженька, ха-ха-ха, схудала, ха-ха-ха». На раскатистый смех Дарьюшки примчалась встревоженная хозяйка, а за ней Елизар Елизарович. «Вот смеется надо мной барышня», — отпыхивалась пухлощекая служанка. «Грит, шеи у меня нету-ка, и толстая, грит». Елизар Елизарович повеселел. «Ловко она тебя, а шея Александра и про слова нету. И телом тебя Бог не обидел», и шлепнул служанку по ее пышному заду, как бы в знак своей милости и доброго расположения духа. Каждый раз, гостюя в доме Иннокентия Михайловича Пашина, Елизар Елизарович потешался над его выжившими из ума родителями Мишей и сухонькой старушкой Клавой. Случайно, или как Дарьюшка за поздним ужином в гостиной, оказалась на другом конце стола меж ними. Старички, иссохшие и смахивающие на мумии, в некотором роде были историческими персонами Минусинска.